про правду. Непризнанная правда брела по закоулкам. Она устала очень доказывать себя. А ложь ходила смело по улицам центральным. Ей верили охотно, объятия открыв. Она кичилась фальшью, навязывая людям, что только с нею смогут они существовать. Мол, честность — это скучно, убого и немодно. А ложь разнообразна, и с нею хорошо. Шла правда, спотыкаясь, навстречу ей ребенок. «Так это ты та самая, что правдою зовут?» «А правда, я подумала, забыли вы меня. Когда я стану взрослым, то расскажу, что с правдой идти гораздо лучше, спокойней и светлей. Прошу, не забывайте, что были вы ребенком, и на больших бульварах увидим правду мы». 18 августа 2022 года.